Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня прощай, столица. На два дня, вы забудьте про меня. На два дня, вы забудьте про меня. На два дня, вы забудьте про меня. На два дня, все забудьте про меня. Где-то горы, море плещет, здесь красот совсем не меньше. Камушки у речки, а в траве кузнечики. Здесь так быстро время мчится. На два дня прощай, столица. На два дня, вы забудьте про меня. На два дня, вы забудьте про меня. На два дня, вы забудьте про меня. На два дня, все забудьте про меня. Миг за гаром тронет, и походкой посторонней я иду загадочно, изменившись сказочно. Как же здесь не измениться? На два дня прощай, столица. На два дня, вы забудьте про меня. На два дня, вы забудьте про меня. На два дня, На два дня, все забудьте про меня. Я в тиши, я в души, там, где нету ни души. Никуда не спешу, свежим воздухом дышу. На два дня, вы забудьте про меня. На два дня, все забудьте про меня. На два дня, вы забудьте про меня. На два дня, все забудьте про меня.